лет. Здесь провожали закат, здесь мы встречали рассвет, новую весть. Все это было вчера, год или сто лет назад. Стерлись границы часов, коих не счесть. Смена веков поколений, время побед и сомнений. Все происходит здесь и сейчас. Нами жонглирует вечность, судеб виток в бесконечность. Волей своей касается нас. Те, что уже за спиной, те, что еще впереди, нам не догнать. Вертится жизнь наугад, танцы с тобой и со мной, дарит мгновения, чтоб их могли потерять. Смена веков поколений, время побед и сомнений. Все происходит здесь и сейчас. Нами жонглирует вечность, судим виток в бесконечность. Волей своей касается нас. Смена веков поколений, время побед и сомнений. Все происходит здесь и сейчас. Нами жонглирует вечность, судьбе виток в бесконечность. Волей своей касается нас.